Друг мой, пиши, полагаясь на опыт. И ошибки прошлого пусть не заслоняют света настоящего. Принимай вещи, как они есть, не мудрствуя лукаво. Приложи лучше внимание к тому, чтобы дать. И выслушать надо, утверждая. Желание высказаться сильно. Пусть скажут о том, что хотят. За словами, даже самыми хорошими, ищем дела. Восприятие вообще не безусловное. Много знаков дается в начале пути. Дело венчает конец. Но надо помочь устремление утвердить. Скажи им, засыпайте с мыслью о дальних мирах и просыпайтесь. Бережно чашу несите, чтобы не расплескать. Все придет в свое время. Тайна сроков немногим открыта. Устремление будет насыщено по степени силы его и постоянства. Знаки пусть берегут, как вехи, тропы жизни. Принесенные кувшины наполнены будут. Хотящий получит, и принесший возьмет. Случайности не бывает, сужденные встречи предрешены. Всюду за вами стража идет. Не ничтожному, не малому свидетелями станут, если огонь сохранят. Достижения определяются приложением учения в жизни. Подвиг заключается в несении света пылающим сердцем.